Найон же не унимался с вопросами. «Так выходит, как понимать? На базаре, где приспособилась, что ли?» «Да, на базаре», — вызывающе ответила Догуланг. «Торговец или скиталец? А может быть, вор базарный?» «Не знаю, торговец или скиталец, или вор базарный», — повторила Догуланг. И опять взрыв хохота и виск. «А какая ей разница, что торговец, что скиталец или вор? Самое главное — на базаре этим делом заняться».